иду, натыкаясь на льдины в пути, но надеясь, что может свести. Я набираю ряд цифр, как будто какой-нибудь шифр. Гудок бьет провода, но я попадаю не туда. Наверно, вы ошиблись номером. Наверно, вы ошиблись номером. Наверно, вы ошиблись номером. Ага, ага. В окнах дождь повис. Я спускаюсь вниз. Наконец я пришел туда, где ждут меня и любят, как всегда. Но вот открывается дверь, и вдруг я понял только теперь, что пришел я в чужой и чужим. Да меня что за дело всем им? Наверно, вы ошиблись номером. Наверно, вы ошиблись номером. Наверно, вы ошиблись номером. Ага, ага. Часы летят вперед, кружа водоворот, и я уж сыт сполна всем тем, чем жизнь больна. Как в краю чужом я ищу свой дом, но пока что не виден просвет, и хохочет лишь числа во след. Наверно, вы ошиблись номером. Наверно, вы ошиблись номером. Наверно, вы ошиблись номером. Ага, ага. Наверно, вы ошиблись номером. Наверно, вы ошиблись номером. Наверно, вы ошиблись номером.